бы смог отдать свою нежность тебе, чью-то роль сыграть вопреки судьбе. Ты меня пойми, ну а Бог простит параллельными стали наши пути. Не повернуть время назад, не обмануть эти глаза, не пожелать это врагу я не смогу. Не повернуть время назад, не обмануть эти глаза, не пожелать это врагу не смогу. Был в тебя влюблен, а быть может и нет. Просто яркий сон тех далеких лет. Ты была тогда недоступней скал, но прошли года, ты теперь близка. Но не повернуть время назад, не пожелать это врагу я не смогу. Не повернуть время назад, не обмануть эти глаза, не пожелать это врагу не смогу. Не обмануть эти глаза, не пожелать это врагу я не смогу. Не повернуть время назад, не обмануть эти глаза, не пожелать это врагу не смогу. Тебя влюблен, а может нет, просто яркий сон тех далеких лет. Не повернуть время назад, не обмануть эти глаза.